Часть первая. Основы похудения и здоровья или как достичь желаемой формы. Что не есть? Пора стройнеть. Итак, базовые принципы похудения. С чего нужно начать свой путь к стройности, особенно если ты много раз пробовала, и у тебя не только не получалось, а наоборот, все становилось хуже? Лишние килограммы прибавлялись, мотивация исчезала, здоровье ухудшалось. Во-первых, нужно осознать, все, что ты предпринимала до этого, к сожалению, не принесло ожидаемого результата. Значит, пора попробовать что-то новое. Стоит начать с зачистки рациона. Это будет как раз тем самым детоксом и освобождением. Я думаю, вы встречали в соцсетях, в интернете людей, которые советуют сделать детокс на соках, специальных добавках, смузи, либо вообще голодать. В общем, варианты самые разные. Но все, что нужно знать. У любого человека, кроме того, кто находится на диализе, система детоксикации работает 24/7. Трудятся ваши почки, печень, легкие, кожа. Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому зачищаем холодильник, шкафчики на кухне, кладовку. И убираем из рациона продукты, которые стопроцентно приводят к лишнему весу, к проблемам со здоровьем и к избеганию зеркала. Что же нужно исключить из своего рациона, чтобы стройнеть, оздоравливаться и чувствовать себя моложе и энергичнее? Трансжиры. Это жиры, которые в ходе промышленной переработки изменили свое состояние. Самый наглядный пример – маргарин. Он производится из растительного масла, которое изначально имеет жидкую структуру. Помните рекламу Рамы из 90-х годов? Мы покупали этот маргарин, но не из-за того, что он вкусный, а потому что мы экономили. В детстве, когда ела, думала, что он на вкус как пластилин. Но люди в рекламе улыбались, и я думала, может, у нас какие-то разные рамы. Многие производители печенья, пряников и выпечки выбирают маргарин, чтобы снизить себестоимость продукции. Почему трансжиры нужно исключить из рациона? Потому что они не усваиваются нашим организмом. Молекулы жиров продолжают циркулировать в кровотоке, и в будущем нас ждут всякие холестериновые бляшки и другие нехорошие последствия. Отдельно хочу разобрать вопрос домашнего майонеза. И я уже слышу: «Маша, он же домашний, почему нельзя?» Потому что он тоже слишком жирный, и самой лучшей заменой будет сметанный соус. Не переживайте, вас ждут рецепты, в том числе соусов на основе сметаны. И вы даже не будете вспоминать про майонез. Продукты с добавленным сахаром. Это не только шоколадки, конфетки, печеньки. Огромное количество скрытых сахаров сейчас содержится практически во всех продуктах, даже в тех, которые изначально не имеют сладкого вкуса. Например, в мясных и колбасных изделиях, соусах, кашах быстрого приготовления, творожках, йогуртах с якобы фруктовыми добавками. Естественно, магазинные соки, компоты, морсы также содержат много сахара. Продукты с заменителями сахара. «Маш, мы и без тебя знаем, что нужно меньше сладкого, и мы этот вопрос решаем заменителем сахара». Есть данные исследований о том, что, получая сладкий вкус, но не получая энергии, а в этом как раз и смысл сахарозаменителей, ваш мозг активирует участки, ответственные за голод. То есть после сахарозаменителя еще сильнее хочется есть. И еще важный момент. Даже натуральные сахарозаменители у некоторых людей провоцируют инстинктивный всплеск инсулина за счет того, что вы ощущаете сладкий вкус. Переработанное мясо. Это колбаса, сосиски, ветчина, пельмени, наггетсы. В общем, все, что можно сделать из мяса путем промышленной обработки. Почему, Маш, ты такая жадная? Что тебе жалко? Во-первых, в переработанном мясе содержится просто невероятное количество добавленного сахара и добавленной соли. И следующий момент. Доказано, что переработанное мясо увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно колоректального рака. Продукты с избытком соли. Я ни в коем случае не призываю вас отказаться от соли совсем, либо сесть на бессолевую диету. Но очень важно понимать, слишком много соли – плохо. И я уверена, вы это прекрасно знаете, так же, как и про сахар. Соли очень много и в хлебе промышленного производства, и в консервах, в тех же самых соусах и различных снеках. А чрезмерное количество соли удерживает воду, приводит к отечности, повышению давления и мешает снижению веса. Алкоголь. По последней информации ВОЗ, алкоголь, независимо от его качества, количества, стоимости, вредит здоровью и является токсичным. Напомню, что в процессе снижения веса органы, ответственные за детокс, нужны, чтобы справляться с расщеплением того жира, от которого мы так сильно хотим избавиться. Помните, как это бывает на практике? Алкоголь усиливает аппетит, приводит к потере контроля. За стол мы садимся, думаем: «Ай, ладно, я чуть-чуть». А потом надо закусить, становится весело, и все. Поэтому очень важно понимать, что даже небольшие дозы вредны. К тому же все алкогольные напитки – источник ненужных калорий. Я не пью уже 6 лет, и это один из лучших опытов в моей жизни. Самое интересное, что я не чувствую себя каким-то ущербным человеком. Более того, стало счастливее и веселее. Просто парадокс. Продукты для похудения. Их также нужно исключить из рациона, потому что не существует никакой отрицательной калорийности, а приписки «фитнес-продукт» – это не гарантия стройности, а просто маркетинговый ход, чтобы заставить вас тратить больше денег на то, что связано со снижением веса. И очень важно понимать. Похудение обусловлено не особыми продуктами, а системным подходом. Наверняка у вас возникает вопрос. «Маш, ты молодец, но то, что ты перечислила, как раз и составляет мой рацион. Как мне жить, если я все это уберу?» Давайте разбираться. Как отказаться от вредных продуктов? Нужно определиться с целью. Про мотивацию мы еще с вами поговорим. Очень важный момент. Понять, что стратегия «чуть-чуть оставлю» не работает. Потому что если вы знаете, что где-то в дальнем шкафу у вас лежит зефирка, печенька, конфетка, а в холодильнике кусок колбасы, то ваш мозг про это тоже знает. В зоне досягаемости вы сохраняете триггер, то, что вас провоцирует. Поэтому самой эффективной стратегией будет убрать эти продукты сразу, раз и навсегда. У меня был очень интересный случай в практике. Однажды во время прямого эфира ученица написала: «Маша, я прямо сейчас, слушая тебя, пошла и выкинула все вредное. Мне теперь нужно сделать закупку здоровых продуктов». Про то, что нужно включить в рацион, мы с вами поговорим. Нужно, чтобы вы понимали, зачем убираете продукты. Потому что они вызывают ожирение и привели вас к лишнему весу. Очень важно зафиксировать этот момент, чтобы переключить мышление и сформировать новые привычки. Также необходимо понять, что зачистка рациона помогает удержаться от возврата к старым привычкам. Убрав продукты, которые привели вас к лишнему весу, мы обязательно добавим продукты, которые помогут вкусно стройнеть, и вы, скорее всего, забудете о том, что вас тянуло на такие вещи. Что есть? Итак, кто-то, возможно, уже погрустнел, обнаружив внушительный список того, что должно быть исключено. Зато в нашем рационе появятся продукты, которых в нем, скорее всего, не было. И их отсутствие, кстати, одна из причин лишнего веса и ожирения. Потому что есть продукты, не волшебные, не с отрицательной калорийностью, но те, которые помогают вести здоровый образ жизни, полноценно и сбалансированно питаться, чувствовать себя энергичным и не перегружать свою систему детокса. Какие продукты обязательно должны быть в вашем рационе? Главное, не модные тренды, а разнообразие и баланс. От чиа, годжи, ананасов вы быстро не постройнеете, а только потратите больше денег. История про суперфуды – это просто маркетинг для того, чтобы вы заплатили за это как можно больше денег. Свежие овощи и зелень. Каждый день 400 грамм. Листовая зелень – это источник клетчатки. Она помогает поддерживать здоровье вашего ЖКТ, избавляет от такого неприятного симптома, как запор. Клетчатка является кормом для полезного микробиома, служит профилактикой срывов и приводит к улучшению самочувствия и пищеварения. Почему происходит профилактика срыва? В нашем организме живут хорошие бактерии и, условно, патогенная микрофлора. Что мы кормим, то и растет. Если мы едим продукты, от которых я рекомендовала отказаться, это способствует росту патогенной микрофлоры. И здоровые микробиомы становятся меньше. И из-за роста условно-патогенной микрофлоры нас действительно сильнее тянет на срывные продукты. На соленое, сладкое, жирное, фастфуд. Все, что должно быть исключено. Большинство девчонок, обращающихся ко мне, прошли огонь, воду и медные трубы на пути снижения веса. В результате нездорового образа жизни, перемежающегося различными диетами, голодовками, ограничениями и другими неполезными экспериментами, состояние их ЖКТ часто нарушено. Если у вас сейчас обострение того или иного заболевания, то можно тушить, варить, запекать овощи, чтобы их проще было усвоить. Да, в обработанных овощах будет чуть меньше клетчатки, но все равно они принесут пользу. Однако, если человек всегда будет питаться вареным, пареным, это приведет к дисбалансу витаминов и минералов. Поэтому консультируйтесь со своим лечащим врачом. Как правило, ограничение на свежие овощи и фрукты длится не более 4-6 недель. «Маша, а у меня стоят банки». Даже если консервация домашняя, приготовленная своими руками, со своего огорода, со своей дачи, она все равно содержит соль, сахар и уксус. А еще возникает мысль искажения. Оно же домашнее, хорошее, свое, значит, можно побольше. Нет, побольше не нужно. Если вы действительно настроены стройнеть, то ограничьте домашние закатки-закрутки до 1 раза в неделю порциями по 100-150 грамм. Больше не нужно. Молочные и кисломолочные продукты. По этому поводу в интернете много противоречивой информации. Давайте разбираться. Одни говорят, всем нужно отказаться от молочки. И сразу хочется уточнить, кому всем и зачем. Во-первых, лактазная недостаточность – редкость. Около 5% населения действительно страдают от недостаточности фермента, который должен помогать расщеплять молочный сахар – лактозу. Если у вас имеется эта лактазная недостаточность, обратите внимание на безлактозное молоко, сыры, различные твороги, йогурты и так далее. Есть и специальные препараты с ферментами, которые вы можете использовать. Да, есть люди, у которых аллергия на молочный белок. В этом случае откажитесь от молочных продуктов. Также обращаю ваше внимание на то, что не стоит без причины заменять молочные продукты на растительные альтернативы. Я уверена, вы постоянно видите суперкрасивую рекламу, как коровок не мучают и все такое растительное и полезное. Но тут та же история, как с маргарином, который делается из растительного масла. Если у вас нет причины заменять натуральное молоко растительным, то этого делать не следует. И очень важно, чтобы в вашем рационе были любые кисломолочные продукты. Кефир, йогурт, мацони. Это то, что поможет поддержать ваш здоровый микробиом и будет отдельным перекусом. Хочу отдельно поговорить про жиры, потому что многие говорят: «Маша, ну все, я собралась стройнеть, жир убой по всем фронтам. Но очень важно понимать, что жир важен и нужен. Без него не усвоится ни кальций, ни витамин D. Поэтому не стоит покупать творог 0%. Спокойно берите от 5% жирности. Когда выбираете сметану, смотрите, чтобы было написано именно сметана, а не сметанка или сметанный продукт. То же самое и с сыром. Обязательно сыр, а не сырный продукт. И спокойно выбирайте его от 30% жирности. 30 грамм сыра на перекус – это отличное насыщение, источник кальция и триптофана. Отлично, очень люблю сыр. Фрукты и ягоды, особенно сезонные. Это идеальная замена десертам, шикарная профилактика срыва. У нас в списке перекусов на программе есть банан. Однажды моя ученица заменила его овсяным печеньем. Я говорю, у нас же нет в перекусах овсяного печенья. А она отвечает, бананы же калорийные. Кстати, многие мои ученицы купили себе морозилки и в сезон замораживают любые фрукты и ягоды. Естественно, если у вас есть какая-то индивидуальная непереносимость, аллергия, вы какие-то виды фруктов исключаете. Но виноград, бананы, клубника, арбузы, пожалуйста, можно в свежем виде, можно в замороженном. Естественно, предварительно их разморозить. Когда вы едите фрукты и ягоды, то кроме фруктозы, фруктового сахара, получаете еще и клетчатку. И это влияет на лейкемическую нагрузку. То есть не вызывает такого быстрого подъема и быстрого падения уровня сахара в крови, как бывает после конфетки. Соответственно, вы дольше остаетесь сытыми, при этом натуральным образом получаете сладкий вкус и обеспечиваете себе профилактику срыва. Когда мы говорим с вами про фрукты, овощи, зелень, важно учесть один момент. Чтобы после такого растительного перекуса чувствовать насыщение, обязательно нужно выпить стакан воды. Потому что 1 грамм клетчатки, содержащейся во фруктах, овощах, ягодах и зелени, притягивает к себе 4 грамма воды. Это может быть прохладная вода, теплая, любой комфортной для вас температуры. Сильно горячую или холодную пить не надо. Вода устранит чувство ложного голода после перекуса. Сухофрукты. Они приходят на выручку, когда мы отказываемся от всяких промышленных сладких жирняшек. Но будьте аккуратны. Здесь важно количество. До 30 грамм в день фиников или кураги. Когда вы выбираете финики, берите фрукты без сиропа и обработки. Они должны быть сухие, натуральные, матовые, а не блестящие и сочащиеся сахарным сиропом. В начале пути это отличный способ отойти от сладкого, если вам, как и мне, это сильно мешало похудеть. Рыба и морепродукты. Нужно включать их в рацион 2 раза в неделю. Это отличный источник омега-3 и белка. Не имеет значения, будете ли вы покупать свежую рыбу или замороженную. Мы все живем в разных регионах. Абсолютно спокойно используйте замороженную. Главное, не пресервы. Мы предпочитаем хек, скумбрию, лососевые, дорадо. Избегаем тилапии и пангасиуса, потому что часто они выращиваются в загрязненных водах и приносят больше вреда, чем пользы. Мясо, птица и яйца. Курица, кролик, индейка – это отличные источники белка. Яйца можно есть с желтками. Красное мясо – свинину, говядину, баранину, конину, козлятину и субпродукты от этого мяса – мы едим не более 2 раз в неделю. Потому что более частое употребление, по рекомендациям ВОЗ, повышает риски развития колоректального рака. И в то же время совсем отказываться от красного мяса, особенно женщинам, не стоит. Потому что оно содержит очень ценные для красоты аминокислоты. Очень часто слышу такое. «Маш, все вредное, что ты перечисляла, я не ем. У меня все домашнее, натуральное, свое хозяйство». И вот здесь кроется ловушка, потому что домашние утка и гусь очень жирные и не подходят для стройнящего меню. Крупы. Предпочитаем те, что требуют более длительной обработки. Например, геркулес, овсянка. Чем дольше варка, от 15 минут, тем лучше. Обращаем внимание на перловку, поленту, гречку, пшено. 1-2 раза в неделю можно макароны, но обязательно из твердых сортов пшеницы. Рис едим 1 раз в неделю совершенно спокойно. Манку берем марки Т, то есть из твердых сортов пшеницы. И очень важно включить в свой рацион бобовые – фасоль, чечевицу, нут, горох. Они содержат много вкусного, хорошего растительного белка и клетчатки. Это просто идеальное сочетание для того, чтобы вы стройнели и долго ощущали сытость, а также получали достаточное количество клетчатки. Поэтому обязательно добавляйте бобовые в свой рацион. Раньше я думала: «Господи, кто покупает эту чечевицу?» А теперь я тот самый человек, и мои ученицы, которые постройнели, тоже постоянно покупают и фасоль, и чечевицу. Для разнообразия можно использовать ячневую крупу, полбу. Лайфхак. Фасоль и нут достаточно долго варятся и требуют замачивания. Поэтому замочили, сварили всю пачку, расфасовали по пакетикам и отправили их в морозилку. Когда придет время, у вас уже будет все готовое. Вода. Итак, мы с вами уже разобрались, что не нужно есть вообще никому, особенно тем, кто стройнеет. Поговорили о том, что должно быть в рационе у каждого человека, который хочет быть здоровым, и особенно у тех, кто хочет быть стройным. А теперь перейдем к следующему моменту. Человек на 60%, а дети вообще на 70%, состоит из воды. И я с весом больше центнера практически воду не пила, максимум могла выпить стакан. Самое интересное, ко мне приходят ученицы, которые говорят, что их тошнит от воды. Так вот, и меня тошнило от воды. Это парадоксально звучит, но тем не менее я искренне верила, что вода жажду не утоляет, а утоляют ее сладкие напитки и пиво. Теперь, как человек, который избавился от 55 килограммов лишнего веса и хочет помочь вам выстроить здоровый образ жизни, свою систему, которая поможет не только похудеть, но и сохранить результат, я расскажу, как и сколько пить воды и какие мифы по этому вопросу существуют. Вода – это очень важно. Это основа обмена веществ. Без нее невозможна здоровая работа ни одной системы нашего организма. Вода и растворитель, и проводник, поэтому ее обязательно нужно пить в достаточном количестве. Дисклеймер. Если у вас есть хронические заболевания и врач рекомендует ограничить объем воды, следуйте этой рекомендации. Если не совсем уверены в компетенции доктора, советую сходить к еще одному специалисту, получить второе мнение, second opinion. Потому что ваше тело – ваше дело. Именно вам жить с этими последствиями. Про мифы. Я очень часто получаю вопросы: «Как же так, Маша, ты пьешь всю воду сразу?» Воду можно пить в любое время. До, во время и после еды. Это никоим образом не разбавит ваш желудочный сок или ферменты. Хочется пить? Пожалуйста, пейте. Жесткие ограничения по времени – это мифы без какого-либо научного обоснования и подтверждения. Отдельный момент. Многим кажется, что они не испытывают жажды. Но ключевое слово «кажется», потому что центры голода и жажды в мозге расположены поблизости друг от друга. Кстати, здесь кроется один из секретов появления лишнего веса. Сигнал жажды звучит тише, чем сигнал голода. Зачастую мы путаем эти сигналы и идем что-то съесть, вместо того, чтобы выпить стакан воды. Так было и у меня. И это способствовало набору 120 килограммов. Обратите внимание, не нужно пить ледяную воду. Существует заблуждение, что она ускоряет жиросжигание. Это не так. Ледяная вода не поможет потратить больше энергии, но она способна навредить вашему желудку, например, простудить его. Идеальная температура – это комнатная или чуть выше. Горячая вода помогает отведению желчи. Но чтобы это произошло, нужно съесть пищу, в которой содержатся жиры. У меня в системе, дальше будут рецепты, и на завтрак, и на обед, и на ужин присутствуют жиры. Поэтому пить горячую воду с целью отведения желчи, особенно если вам это не нравится, вовсе не обязательно. Какую воду пить? Это очень хороший вопрос, потому что ответ зависит и от региона, в котором вы живете, и от состава вашей семьи. Чем больше в ней людей, тем больше объема воды в день вам требуется. И для питья, и для приготовления пищи. Например, если вы живете одна, логично приобрести фильтр-кувшин. Их сейчас огромный ассортимент. Если у вас большая семья, то самым эффективным, в том числе по стоимости, решением будет установить под раковину фильтр, у которого есть отдельный кран. Это обеспечит постоянный доступ к чистой воде, что упрощает соблюдение питьевого режима. Если вам эти фильтры совершенно недоступны, по старинке кипятите воду. Теперь важное. Как, собственно говоря, наладить употребление достаточного количества воды? Мне помогла бутылка. Я начинала с полулитровой. Купила себе красивую бутылку, наливала туда водичку и брала ее с собой, куда бы я ни шла. Бутылка легко помещалась в дамскую сумочку. Многие девчата, чтобы приучить себя к правильному питьевому режиму, действуют следующим образом. Ставят бутылку в спальне, на рабочем месте, в сумке, в машине, в тех местах, где они проводят много времени. В любой момент, когда возникнет жажда, можно сразу выпить водички. Важно понимать, что без воды не будет прогресса в снижении веса. Потому что вода – это часть механизма. Без нее ваш организм замедляет обмен веществ. Таким образом, простая привычка пить воду – это важнейший шаг к нужному результату. Кстати, это отлично снижает аппетит и поможет вам лучше себя чувствовать. А как же другие напитки? Маша, нам что, теперь с утра до вечера пить только воду? С утра можно выпить чай. Желательно не в пакетиках, там одни химикаты. Поэтому обратите внимание на листовой. Кофе тоже лучше пить утром. Почему не в обед и вечером? Потому что нам нужно вовремя ложиться спать, а значит, не стоит чрезмерно возбуждать нашу нервную систему. При выборе кофе не берите гранулы. Я уже много лет покупаю кофе в зернах, и у меня самая простая, обычная электрическая кофемолка. В продаже также есть молотый кофе. Этого достаточно. Никаких кофемашин я не покупала, потому что, честно, пока не пробовала ничего вкуснее напитка, который сварен в турке. Но гораздо полезнее для здоровья заменить кофе цикорием. Теперь более щекотливые вопросы. «Маша, а у меня компот, сок, это же домашнее, свое». Тут дело обстоит так же, как с консервацией. Домашние компоты и соки – это концентрат углеводов. Они дают резкий скачок сахара, резкий выброс инсулина. В общем, то, что мешает вам стройнеть. Значит, от этого отказываемся. Также очень много возникает вопросов. «Маша, как же я начну пить воду? У меня и так отеки». В большинстве случаев отечность – это сигнал обезвоживания и недосыпа. Почему одно связано с другим? Все очень просто. Как я уже сказала, тело человека на 60% состоит из воды. Практически во всех процессах вода – необходимый компонент. Если его нет в достаточном количестве, то организм, как саморегулирующаяся система, делает запасы. Мои ученицы, которые годами страдали от отеков, из-за этого ограничивали количество воды в сутки. Сейчас они начали потреблять необходимую норму и находятся в шоке, потому что наконец-то избавились от отечности. Сколько же воды пить в сутки? Я рекомендую приблизительно 25 мл на килограмм вашего веса. И очень важно, чтобы вы не повторяли мою ошибку, когда я однажды выпила 250 мл воды, а на следующий день уже 2,5 литра. Такое резкое увеличение количества выпиваемой воды ни к чему хорошему не приведет. Нужно перейти к своей норме плавно. Прежде всего, возьмите любую бутылку. Она поможет измерить, сколько вы способны выпить в течение суток, не заставляя себя. Затем каждые 3 дня добавляйте по 100 мл. Это позволяет максимально комфортно, без спешки, стресса и отеков, довести свой суточный объем воды до необходимого. Например, если вы начали с литра, то завтра, послезавтра и послепослезавтра выпиваете 1 литр и 100 мл. А на 4-й день – 1 200 литра. И таким образом, каждые 3 дня, увеличивая объем всего на 100 мл, вы двигаетесь к нужному объему. Когда пить? Пейте, когда ощущаете потребность, когда вам комфортно. Нет правила, которое запрещает употреблять воду после 18 или после 20 часов. Но если считаете нужным не пить на ночь, следуйте своему желанию. Что произойдет, когда вы начнете пить больше воды? Да, возможно, вы чаще станете посещать туалет. И это нормально. Почему так происходит? Организм – это система, и она привыкла, что вы каждый день даете ей определенное количество воды. Если появились излишки, она их на всякий случай выводит. Мы уже говорили о том, что при достаточном количестве воды организм избавляется от отеков. Каким образом это происходит? Конечно, когда вы ходите в туалет пописать. Период адаптации у каждого организма разный. В среднем через 1-4 недели процесс мочеиспускания нормализуется. Если этого не произошло, в то время как у вас все анализы в норме, нужно обратиться к врачу. Причем не к урологу, а к неврологу, поскольку такой симптом характерен для нейрогенного мочевого пузыря. Если вы привыкли пить недостаточное количество воды, то жажда возникать не будет, потому что наш организм адаптируется ко всему. Вы не даете воду, он уже и не просит. Поэтому, если у вас нет желания пить, это не значит, что не нужно. Просто у вас не сформирована привычка. Следуйте системе и постепенно увеличивайте количество выпиваемой воды до восстановления естественного чувства жажды. Я вам гарантирую и подтверждаю на своем примере и на примере огромного количества учениц. Однажды вы поймете, что именно сейчас вам нужно выпить стаканчик чистой воды. И это будет ваша победа. Я уже говорила, что сигналы жажды и голода похожи, поэтому при ощущении голода просто попробуйте выпить стакан воды. Часто выясняется, что нам хочется не есть, а просто попить. Поэтому попробуйте. Стакан воды вам точно не повредит. А в следующих главах мы продолжим наш путь к стройности. Завтрак, обед, ужин и перекусы. В предыдущих главах мы с вами разобрались, что есть, что нет, и как пить воду. Теперь пора перейти к тому, как есть те продукты, которые нужны для снижения веса и для здорового образа жизни. Еще раз хочу повторить, что распространенная фраза «просто меньше ешь и больше прыгай» не работает. Наверняка вы это проверили на себе. Такая стратегия только усиливает срывы, и она тем более бесполезна, если есть нарушение пищевого поведения. Утверждение, что еда – всего лишь топливо, точно так же неверно, как и то, что еда – единственный источник радости. Наша задача – стремиться к балансу. Мы все люди, и нам свойственно желание получать удовольствие от еды. Здесь нет ничего плохого, стыдного или запретного, если это не становится нашей единственной радостью, утешением или успокоением. В общем, пока еда не становится самым важным в жизни. Мы понимаем, что именно такой разумный подход бескрайностей дает результат. И в этом сбалансированном пути к стройности вкусная еда не враг, а наоборот, наш союзник. Потому что если вы каждый день вкусно, красиво, разнообразно, полноценно питаетесь и ощущаете сытость, то срывы оставляют вас. Это помогает вам чувствовать себя уверенно. А самое главное, позволяет сделать эту систему своим образом жизни, а значит решить тот самый вопрос, как же мне сохранить результат. Часто новые ученицы, особенно те, у которых много лишнего веса, увидев меню на моих программах, говорят: «Маша, что это такое? Выпечка? Ты, наверное, что-то напутала. Мы же пришли к тебе стройнеть». Но ведь большинство людей любит выпечку. И если есть ее два раза в неделю, то можно чувствовать себя нормальным человеком и получать удовольствие от еды. Таким образом, вы не совсем убираете что-то из рациона, а просто едите по системе, по правилам. И тогда стресс от того, что вы делаете что-то плохое или запретное, уходит. В конечном итоге такой подход помогает сохранять мотивацию, внедрять систему в жизнь. Ведь кто откажется от вкусной выпечки на завтрак в выходные? Я думаю, никто. И это является важной профилактикой срывов. Рекомендую есть выпечку два раза в неделю на завтрак, до 200 грамм на одну порцию. Рецепты вы найдете в книге. Вообще завтрак – это обязательный прием пищи. Он один из трех базовых, которые нужны не только для того, чтобы вы стройнели и эффективно снижали вес, но и для здоровья гормональной системы, желчного пузыря и хорошего ровного самочувствия в течение дня. Когда мой вес превышал центнер, я никогда не завтракала. Не повторяйте мои ошибки. Завтрак очень важен, потому что без него вечером вы рискуете переесть, а утром ощутить вялость. Как это работает? Если вы не позавтракали нормально, а значит не включили свой организм, не дали ему энергию для работы, то ваша стрессоустойчивость в течение дня снижается, и к вечеру вы больше устаете, сильнее хотите есть и съедаете больше. В результате ваш сон становится неэффективным, некачественным, ведь вместо того, чтобы восстанавливаться, ваше тело переваривает пищу. Таким образом, два процесса у вас идут неэффективно – восстановление сил и усвоение пищи. Чтобы этого избежать, необходим завтрак. Он запускает обменный процесс. Идеальный завтрак в течение часа после пробуждения. Лучше всего до 9 утра. Утренний прием пищи позволит получить нужную энергию. Она необходима, чтобы начать что-то делать. Неважно, идете вы на работу, остаетесь с детьми дома или работаете в саду. И утренний прием пищи – просто замечательная профилактика эпизодов вечернего переедания. Если у вас нет привычки завтракать, это абсолютно нормально. Но важно понимать – это один из факторов, который привел к тому, что в данный момент вы слушаете эту книгу. Воспринимайте его как неэффективную привычку, которая не приносит пользу и которую нужно изменить. Если вам сложно, начните с малого и добавляйте еду утром постепенно. Что происходит, когда вы не завтракаете? Организм спит дольше, обмен веществ включается позднее. От этого он замедляется. Если вы не позавтракали, значит, скорее всего, вы переели с вечера. И утром вас ждет не бодрость и свежий взгляд, а вялость, отеки, тяжесть. А еще ощущение, которое у меня годами было каждое утро. Ты только встала, но уже устала, и тебе хочется еще полежать. Идеальный обед с 12 до 14 часов. Это не какой-то перекус на бегу, а полноценный прием пищи. У нас на обед всегда суп. Многие мои ученицы работают, и я рекомендую им приобрести термос или контейнер. Их сейчас много на маркетплейсах, в интернет-магазинах, в обычных супермаркетах. Если вы трудитесь на каком-то суперсекретном режимном предприятии, куда нельзя даже свой суп принести, то у вас наверняка есть столовая или кафе. Выберите какой-нибудь классический борщ и не добавляйте к нему салат оливье, а принесите из дома банан. Если вы на отдыхе или в поездке, и такого варианта, как суп, вообще нет, возьмите неперемолотое мясо. Котлеты, зразы и тому подобное, а цельный кусочек рыбки или птички, обязательно какой-то овощ, фрукт и чай без сахара или стакан воды. Что не нужно делать в обед? Нет никакой нужды в хлебе при каждом приеме пищи, особенно если вы ведете образ жизни современного человека, то есть мало двигаетесь. Хлеб дает избыточную энергию, а вы после этого приема пищи физически пахать не пойдете. Напомню, что весь лишний жир – это всего лишь запас энергии. Если ее некуда потратить, она откладывается на боках и бедрах. Мы не крестьяне с плугом, у нас другая реальность. Поэтому важно, чтобы наш рацион соответствовал нашему образу жизни. Про перекусы. Они не обязательны, это зависит от вашего ритма жизни. Я дам вам список правильных перекусов. Частая ошибка. Мы берем то, что осталось от завтрака, обеда или ужина, и съедаем это. Но перекус – не мини-обед, а выделенный прием пищи. Откажитесь от булочек или батончиков. Самый лучший вариант – фрукты, овощи, йогурты, творог, салаты из свежих овощей. Эти продукты обеспечивают мягкое и естественное восполнение сил, помогая чувствовать себя комфортно до следующего приема пищи. Когда можно делать перекус? Между завтраком и обедом, между обедом и ужином, между ужином и отходом ко сну. Теперь поговорим про то, чего боятся очень многие стройнеющие. Это ужин. Он относится к обязательным приемам пищи. Как и завтрак, это профилактика срывов. Ужинаем в меру и вовремя. Меня спасло это правило, когда я была 120-килограммовой Машей. Идеальное время для ужина. За 3 часа до сна. Если вы ложитесь в 23 часа, то спокойно можете поужинать в 19 часов или в 20 часов, и все будет отлично. 3 часа – время, которое необходимо, чтобы ужин полностью усвоился. Вместе с тем, за этот промежуток вы все еще не захотите есть. И, соответственно, вы можете со спокойной душой ложиться спать без ночных посещений кухни, холодильника, обыска секретных шкафчиков. А если нет вечернего переедания, то что возникает с утра? Абсолютно здоровое желание позавтракать. Система Мироневич – реальная жизнь, а не мучение. Я создала эту систему, когда поняла, что все остальное рассчитано на женщин, живущих в другой реальности, но не на тех, у кого есть семья и работа. А главное, моя система, в отличие от многих других, помогает сохранить результат. Суть моего подхода – сбалансированное питание. Мы едим вкусно, сытно, стабильно, и вес уходит. Поэтому важно усвоить мысль. Питаться вкусно и при этом стройнеть – не сказка и не выдумка. Это твоя новая реальность. Режим. Мы уже знаем, что должно быть хотя бы 3 основных приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Теперь поговорим о том, что критически важно. О режиме. Что такое режим? Это повторение одних и тех же действий примерно в одно и то же время. Такими действиями являются: первое – подъем утром, второе – прием пищи, завтрак, обед и ужин, третье – отход ко сну. Почему режим так важен? Стабильный распорядок дня дает мозгу и всему организму ощущение безопасности, поэтому уровень стресса не повышается. Многие мои ученицы удивляются. «Маша, все время звучит: меньше ешь, больше прыгай, а про сон все молчат». Вот именно про сон мы с вами сейчас поговорим. Почему важно спать 8 часов в определенное время суток? Новенькие девочки на моем обучении часто спрашивают: «Маш, какая разница? Я все равно в декрете, не работаю. Допоздна смотрела сериальчик, а с 3 до 11 поспала. Вот они, 8 часов». Нет, такой сон не эквивалентен здоровому 8-часовому, потому что самый поздний отход ко сну должен быть в 23 часа. Тогда вы проснетесь в 7 утра. Неважно, считаете вы себя совой или жаворонком. Наш организм живет по циркадным ритмам, так называемым биологическим часам. И, соответственно, спать нужно ночью. Это банально, но тем не менее очень важно. Когда я весила 100 килограммов, была уверена, что режим – это для детей, а я-то взрослая. Хочу – сплю, хочу – не сплю. Тем более такой интересный сериал. Однако необходимо спать ночью, а днем быть активными. И вот почему. Представьте, вы приходите в торговый центр в 3 часа ночи и понимаете, что там все закрыто. Если можно применить такую простую аналогию, ночью наше тело закрывается на отдых. Поэтому не стоит тратить силы в неположенное время. И отдельно скажу для сов, которые считала себя я когда-то. «Маша, я сова, всю жизнь ею была. У меня особенный ритм, особенное». Ни в коем случае не отменяю того, что вы уникальны, но поздний отход ко сну не обусловлен природой. Это вредная привычка. Согласно исследованиям, так называемые совы чаще страдают от гипертонии, лишнего веса, диабета второго типа, депрессии и тревожных расстройств. Как видим, это эталонная картинка человека, которому нужно избавиться от лишнего веса. И часть проблемы – отсутствие здорового сна в специально отведенное нашим телом для этого время. Вам понадобится какое-то время на перевод своих биологических часов. Но когда вы начнете отдыхать по режиму, ложиться вовремя, просыпаться раньше, то удивитесь, насколько у вас прибавится энергии, хотя вы будете бодрствовать то же количество времени. Улучшится ваше здоровье, в том числе работа гормональной системы. Вы отметите, насколько легче уходит вес, насколько быстрее избавляетесь от отеков, насколько спокойнее и позитивнее вы стали. Отсутствие режима приводит к отсутствию энергии. Встала и уже устала. Спите долго, но не высыпаетесь. Ощущаете вялость, лень, тяжесть, снижается физическая активность. Чем больше сидишь и лежишь, тем больше не хочется двигаться. В результате возникает желание заесть плохое настроение, потому что еда – это энергия. Если вы не позволяете своему организму восстанавливать энергию во время ночного сна, то он должен получить ее другим образом. Самый простой, доступный и привычный способ, особенно для тех, у кого есть лишний вес и ожирение, это что-то съесть. И обычно это сладкое, жирное, соленое или мучное. Поздний сон и поздний ужин. Если вы поздно ложитесь, то, скорее всего, и ужинаете поздно. А значит, пища плохо переваривается. Ваша ферментативная система ночью должна отдыхать, а вместо этого организм пытается переварить то, что вы съели на ночь. Таким образом, эффективно не работает ни процесс пищеварения, ни процесс восстановления во время сна. Следовательно, с утра вы сталкиваетесь с отеками, тяжестью, тошнотой, сонливостью. И кто захочет в таком состоянии завтракать? Получается замкнутый круг. Завтрака нет, режим сбит. Есть интересное исследование 2015 года, в котором приняли участие 447 человек. Оно показало, что люди, которые ложатся после полуночи, больше подвержены риску развития инсулинорезистентности, что в будущем грозит диабетом второго типа. Кроме того, у полуночников выше уровень плохого холестерина, больше обхват талии, и все это связано с ожирением. Почему я про это вообще говорю? Почему благодаря своей системе изменила не только свой режим, но режим тысяч женщин? Потому что без режима нет стабильности, и вы опять погружаетесь в тот самый хаос, который вас привел к лишнему весу. Хаотичен не только распорядок дня, но и питание. Без режима нет стабильности. При таком отношении к вашему телу организм находится в стрессе. При отсутствии режима все процессы, работа гормональной, пищеварительной системы, обмен веществ выходят из строя. Они не перестают функционировать, но делают это неэффективно. И вы думаете: «Боже мой, что это я все не могу похудеть? Вроде бы все делаю правильно». Итак, как наладить режим, если вы, как я когда-то, не видите ничего страшного в том, чтобы ложиться в 2 часа ночи? Это проблема 80% моих учениц. Начинаем с принятия решения, с осознания того, что вы это делаете для себя. Важно проанализировать свой обычный вечер. Нужно понять, что происходит. Где вы зависаете вместо того, чтобы лечь спать? Вы занимаетесь домашними делами, либо уставшие после работы скроллите соцсети? Проанализируйте, что мешает раннему отходу ко сну, и установите себе границы. Занятия с детьми, мультики, чтение сказки, ваша ванна, маска, уход за собой – отведите на это время до 21:30 или до 22:00. Приведу простой пример. Младшая дочь вечером приходит ко мне обниматься. Если она пришла позднее обычного, я ей говорю: «Кисочка, я тебя тоже очень сильно люблю, но сейчас нам нужно ложиться спать. Поэтому на обнимашке вместо 10 минут у нас есть только 1. Быстренько обнимаемся и расходимся по своим кроватям, потому что я соблюдаю режим. Тем самым я преследую 2 цели. Обеспечиваю себе хорошее самочувствие с утра и учу детей выстраивать распорядок дня». Каким образом дальше налаживать режим? Спать легли, теперь подумаем, как встать утром, поэтому заводим будильник. Я рекомендую постепенно, каждые 2-3 дня, так же, как мы делали с увеличением количества воды, вставать на 15 минут раньше. Очень важно хотя бы за час до сна убрать все гаджеты. Телефоны, телевизоры, планшеты, ноутбуки, то, что излучает синий свет. В современных телефонах есть полезная функция. В определенное время экран переводится в черно-белый режим. Тем самым снижается привлекательность контента, а ты понимаешь, что пора спать. Так и формируется привычка засыпать вовремя. Вечер мы продумываем заранее, пишем напоминание на телефон. Если время перед сном заполнено чем-то необходимым, например, косметическими процедурами, душем, уходом за собой, значит, отказываетесь от менее важных дел. Как быть, если вы живете в шумной местности? Гудят машины, дети гуляют во дворе, соседи музыку включили. Покупаем беруши. Можно приобрести наушники с шумоподавлением. Включите белый шум, медитацию, легкий гипноз, музыку, все, что вам нравится и что помогает уснуть. Гигиена сна. Ночной отдых не будет качественным, если ваша комната не затемнена. поэтому отключайте телевизор и приборы, которые светятся в темноте. Закрывайте окна шторами blackout или жалюзи, чтобы в комнате стояла кромешная тьма. Если таких шторы и жалюзи нет, обратите внимание на маски для сна. Они в широком ассортименте продаются на маркетплейсах. Это отличный лайфхак для тех, кто работает в ночные смены и отсыпается, когда светит солнце. Что делать, если мысли мешают уснуть? «Я не справлюсь. Всем проще, мне сложнее. Мне нужно сбросить больше килограммов». Важно понять, что это старое мышление, старые привычки. Такие мысли иногда будут возникать. Подумайте о том, что, ложась вовремя спать, вы делаете это ради себя. Представьте, как просыпаетесь утром свежий, стройный, счастливый, хорошо себя чувствуете, довольны собой и тем, что сделали правильный выбор. Если вас одолевают тревожные мысли, посоветую такую технику. Перед сном кладем рядом с собой тетрадку и ручку. И если возникает поток мыслей, которые вас тревожат, сразу встаем, выгружая эти мысли из головы, переносим их на бумагу и, как Скарлетт О'Хара, говорим себе: «Я подумаю об этом завтра». Что еще? Маша, а как же исключения? Их необходимо делать в ситуациях, которые иногда бывают у всех. Например, если у вас маленький ребенок, грудной младенец, то когда он спит, ложитесь и отдыхайте тоже. Ни уборка, ни готовка не спасут от послеродовой депрессии. А вот депривация сна – один из факторов риска. Поэтому старайтесь отдыхать в те моменты, когда ребенок спит. Один из примеров форс-мажора – болезнь детей. Когда наша дочь заразилась вирусом Коксаки, это было ужасно. 3 суток я не спала. Постоянные капельницы, лекарства, бесконечное выпаивание. Кроме того, в нашей жизни могут быть и другие события, как позитивные, так и негативные, которые выбивают из колеи. Но это происходит не каждый день. Важно понимать, что исключение на то и исключение, а не стиль жизни и не правила.